Как это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. Передо мной письмо от нашего постоянного корреспондента Петухова Сергея Юрьевича из Гусиноозерска, что в Бурятии. В письме два вопроса. Первый мне очень понравился, потому что достаточно оригинальный, и пришлось очень много проверять, чтобы правильно на него ответить. В одной из программ дозвонившийся человек употребил словосочетание «фешенебельные вещи». Вот Сергей Юрьевич спрашивает, насколько это правильно и можно ли так выразиться. Надо сказать, что для меня было откровение, потому что я полагал, что слово «фешенебельное» достаточно новое в русском языке, а вы выяснилось, что оно заимствовано еще в 20-е годы 19 века. И вот тогда слово, будучи модным и, скажем так, актуальным, употреблялось очень широко. Например, в рассказы Лескова можно встретить фешенебельный швейцар, у Гончарова встречается фешенебельный человек. И, в общем-то, понятие, такое использование слова понятно, потому что фешенебельное заимствование из английского fashionable значит модный, изысканный, элегантный, соответствующий современным представлениям о вкусе и так далее. Но вот дальше происходит очень интересная история, если обратиться к Национальному корпусу русского языка, а это электронная база огромного количества текстов, начиная от в большей степени представлен 18, 19, 20, 21 века и отчасти представлен предыдущий период. Так вот, в 20 веке слово «фешенебельно» употребляется исключительно с названием гостиниц, курортов, мест, ресторанов и не более того. Автомобилей, может быть. Вот мне не попался. Нет, да, в такое употребление. По-видимому, мы можем говорить о том, что слово, несмотря на то, что словарь определяет фешенебельный как отвечающий требованиям самого высокого вкуса, современной моды и изысканный, то есть теоретически мы можем говорить фешенебельная девушка, фешенебельная автомобиль, фешенебельный шкаф, но почему-то вот употребление сопротивляется этому, и, видимо, перед нами пример такого расслоения семантического, когда слово «модный» выступает в роли родового понятия или изысканный, а вот фешенебельный используется только с названием места, либо вот того, что связано с питанием, с проживанием. Как это по-русски? Второй вопрос достаточно короток, хотя понятно, почему он возник. Скажите, пожалуйста, происхождение выражения «несть числа». Здесь все достаточно просто, перед нами библеизм, а вот форма «несть» интересна тем, что это бывшее сочетание отрицательной частицы «не» с глаголом «быть» в третьем лице единственного числа настоящего времени «не есть». В старославянском и в древнерусском языке такого рода сочетания отрицательных частиц могли сращиваться с формами глагола «быть», ибо это позволяло начальное «е» у глаголов. Так, в самых древних старославянских памятниках, как в Мариинском Евангелии или Зобровском листах, слово встречается «несим», а «несим», то есть «я не такой-то человек». Таким образом, «несть числа» можно, скажем так, перевести просто как «нет числа», то есть бесчисленно, множество, огромное количество чего-либо. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. У меня вопрос, в который часто у меня возникает некоторое недоумение, когда я слушаю прогнозы погоды. А именно, очень распространенное выражение, почему-то именно на радио России, других, ветер южного направления. Я знаю, что в передаче вашей неоднократно, по-моему, упоминалось этот вопрос, но все-таки как-то здесь, по-моему, путаница. Причина со следствием идет. Если когда нам надо уехать куда-то на юг, нас интересуют поезда южного направления, это то, что идет на юг. Поезда северного направления на север, почему-то ветер южного направления, почему-то имеется в виду, что он дует с севера, а не наоборот на север. Я не прав? Игорь, вы правы. То есть, когда мы говорим «южный ветер», это значит, что ветер дует с юга. Ветер южного направления – это, на самом деле, северный ветер. И зачем так изощренно формулировать мысль, не очень понятно. А, понятно, на самом деле. Дело в том, что далеко не всегда ветер все вот круглые сутки дует строго с юго-запада или с юга, или с востока и так далее. И если нам хотят сказать, что ветер в течение суток будет преимущественно южным, ну, он то будет юго-восточным, то юго-западным, то, собственно, южным, то юго-юго-восточным и так далее. Вот обобщая все это, ведущие прогнозов и придумали вот это. Ветер, который дует с южных направлений, вот что они имели в виду. А получилось нечто внутреннее, противоречивое. Откуда и вопросы, подобные тому, которые задает Игорь. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще. Кто же нам дозвонился? Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. Я хотела... У вас кто-то уже спать лег? Вы так полушепотом? Нет, нет, нет, у меня никого нет, кроме меня. Знаете что, извините, вот даже вы сказали в начале передачи такое выражение «ничего себе». Это как бы интуитивно понимаю, а вот можно, пожалуйста, объясните, вот интересно, вот что такое «ничего себе»? Вот многие говорят так, не понимаю. Это, в принципе, возглас, междометный возглас, который означает высокую степень удивления, причем удивление, как правило, размерами чего-то, масштабом чего-то. Иногда это бывает изумление степенью мастерства, иногда это бывает изумление степенью наглости. Что угодно может быть за вот этим возгласом «ничего себе». Откуда он произошел? На этот вопрос, конечно, ответить намного сложнее. Но, скорее всего, в основе этого выражения лежит довольно распространенный в языке механизм обозначения чего-либо через свою противоположность. Когда мы большое обозначаем через маленькое. Мы говорим о чем-то существенном, большом, огромном и называем его отрицательным местоимением «ничего». Но вот этот оператор «себе», который есть при этом местоимении, как раз подсказывает, что это ничего, на самом деле, ого-го. Ну, много ж необъяснимых вещей, типа, да нет, пойдите объясните иностранцу, как это так, да нет. Верно. А как это по-русски? Еще один вопрос. При разборе слова по составу в учебнике Бунеева написано: суффиксы, которые обозначают неопределенную форму глагола «ти» и «ти» – суффиксы, и форму прошедшего времени – суффикс «л» – в основу слова не входят. А вот раньше нас учили, что основа – это часть слова без окончания. Что-то изменилось в правилах? Нет, в правилах ничего не изменилось. Эти суффиксы действительно не входят в основу, поскольку на самом деле основа – это часть слова без формообразующих аффиксов, как говорят в лингвистике. Аффиксы – это служебные части слова, в том числе суффиксы. Если суффикс существует только для того, чтобы образовать данную форму глагола, то в основу этого глагола он не входит. Впрочем, в серьезной грамматике, ну, в той, например, которую изучают в высших учебных заведениях, различают несколько основ глагола. Существует основа инфинитива, то есть неопределенной формы, она же основа прошедшего времени. Скажем, глагол «играть» имеет основу «игра». Существует основа настоящего времени. В настоящем времени у этого же глагола основа «играй». И иногда различают основу прошедшего времени отдельно, это основа «играл». Но то, что обычно называют основой слова у глаголов, это основа неопределенной формы, то есть корень плюс суффиксы, ну, если приставки есть, то, разумеется, приставки, плюс суффиксы, которые не служат для образования данной формы, а примыкают к этому корню во всех формах этого глагола. Вот как суффикс «а» в глаголе «играть». Так что никакие правила не изменились. Другое дело, что если в учебниках середины XX века давалась упрощенная трактовка вопросов основы слова, служебных частей слова, то в современных учебниках эта трактовка ближе, скажем так, действительно ближе к научной. Изменилось только это. А в самой грамматике не изменилось ничего. Как это по-русски-то? Да, слушаем дозвонившегося. Скажите, пожалуйста, может, это не совсем по теме. Вот мне интересно, что сейчас в календарях вот появились именины, ну, какие имена, в общем, в какой день являются, в общем, именинниками. И вот именно, откуда оно и когда оно появилось в русском календаре, вот имен? Потому что я знаю, что нонна это по-итальянски означает это бабушка. Спасибо за вопрос. Но мы договаривались, что не будем отвечать о происхождении имен собственных, потому что это может увести нас далеко, и можно посвятить не одну программу таким вещам. Более того, я не уверен, что Нонна — это имя святой, хотя это действительно можно и нужно проверить. Но мы не говорим о происхождении имен собственных. Как это по-русски? Валентина Ивановна пишет: в Пушкинском районе вывеска «Русско-банк». Только в слове «русско» одна «с». Правильно ли это? Я бы сказал, что это не очень правильно. Точнее говоря, совсем неправильно. Дело в том, что слово «русский» в принципе производное. В нем есть корень «рус» и есть суффикс «ск». Образовать от этого же слова, я имею в виду от слова «рус», другое прилагательное с помощью суффикса «к» вместо «ск». Ну, пытались. Действительно, в древнерусских летописях очень часто пишут «русский» с суффиксом «к», там нету суффикса «ск». Но в современном русском языке только суффикс «ск», и поэтому в слове две буквы «с». В сложных прилагательных или в сложных словах с первой частью «русско» все равно сохраняется этот самый суффикс «ск», и от этого, по-моему, никуда деваться нельзя. Поэтому такое название можно только таким образом интерпретировать. Либо здесь ошибка, либо на самом деле здесь случайное совпадение. И первая часть названия – это «рус», вторая часть названия – это «ко». Это никакой не суффикс прилагательного «русский». Это вторая часть сложного слова. И третья часть – банк. Ну, может быть, «русско-банк», может быть, это на самом деле расшифруется как «русский», допустим, «коммерческий банк» или «коневодческий банк» или еще какой-нибудь банк. Откуда я знаю, что стоит за этим самым «ко»? Если дело обстоит именно так, то тогда ошибки нет, но сказать, что такое название можно признать удачным, я бы тоже не решился, потому что оно неизбежно влечет вот такие недоуменные вопросы. Это по-русски. Да, пожалуйста, в эфире наша радиослушатель. Здравствуйте, звонившись. Меня зовут Светлана. Если позволите, два момента. Вот по поводу имени Нонна. Вот есть такие известные исследователи имен Суслова и Суперанская. И вот имя Нонна у них указано как старинное календарное русское имя ограниченного распространения. Интересно, вот, а что же это такое ограниченного распространения? Ну, это значит не массового и не редкое, а вот среднее. Вот такая у них градация. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Татьяна Кузнецова, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!